Далее, еда и питье. Мясо разных рептилий и все такое прочее. На самом деле, ничего подобного ведьмы не едят. Можно, конечно, упрекнуть, мол, они кладут в чашку столько сахара, что потом ложку не провернешь. Постоянно макают в чай имбирное печенье и пьют, шумно прихлебывая из блюдечка. Подобное хлюпанье мы больше привыкли слышать из сточных канав. Даже если бы они ели лягушачьи лапки, и то производили бы впечатление куда приятнее. Но это все, в чем можно их упрекнуть. Затем всякие волшебные мази и снадобья. Здесь художникам и писателям повезло куда больше, но это чистое везение. Просто большинство ведьм пребывают в том почтенном возрасте, когда разные мази и притирания обретают в ваших глазах изрядную привлекательность. Вот и на сегодняшнем шабаше, по крайней мере, двое из присутствующих были натерты знаменитой грудной мазью матушки Ветровоск, которую она готовила из гусиного жира с шалфеем. Мазь эта хоть и не позволяла летать и наблюдать всякие интересные видения, зато здорово уберегала от простуды. В основном благодаря пронзительному запаху, который появлялся на вторую неделю после приготовления и удерживал окружающих на таком почтительном расстоянии, что подцепить от них какую-нибудь инфекцию было попросту невозможно. И, наконец, сами шабаши как таковые. Ведьма по природе своей животное отнюдь не стадное, тем более, когда речь заходит о других ведьмах. У них вечно возникает конфликт сильных личностей. Сборище ведьм – это группа, состоящая сплошь из вожаков, которым некого возглавлять. Основное неписанное правило ведьмовства гласит: «Делай не то, что хочешь, а то, что я тебе говорю». Поэтому выражение «шабаш ведьм» в корне неправильно. Обычно это «шабаш ведьмы». Вместе ведьмы собираются только тогда, когда иного выхода нет. Вот как, к примеру, сейчас. Учитывая отсутствие жалки пуст, разговор вскоре перешел на все растущую нехватку ведьм. Через старую мамашу Дебаш жалка пуст прислала записку, в которой просила извинить свое отсутствие, связанное с фактом смерти. Внутреннее зрение очень меняет человека, и он начинает строго следовать всем правилам приличия. «Как ни одной?» — удивилась матушка Ветровоск. «Вот так! Ни одной!» — пожала плечами мамаша Бревис. «По мне так это просто ужасно!» — нахмурилась матушка Ветровоск. «Даже отвратительно!» «Ась!» — переспросила старая мамаша Дебаш. «Она говорит, что это отвратительно!» — прокричала ей на ухо мамаша Бревис. — Ась! Нет ни одной девочки на замену! На место жалки! — А-а-а! Смысл сказанного понемногу начал доходить до старой ведьмы. — Если никто не будет крошки, я их, пожалуй, подъем! — вдруг встряла в беседу нянюшка Як. Вот когда я была молода, ничего подобного не случалось, — строго заявила матушка Ветровоск. Только по эту сторону горы жило не меньше дюжины ведьм. Само собой, то было до нынешней моды, — она скривила губы, — когда каждый развлекается, как знает. Уж больно много всяческих развлечений стало в наши дни. Вот в мою бытность девушкой мы никогда поодиночке не развлекались. Все времени не было. «В общем, как говорят умные люди, тем пофигут», — глубокомысленно заметила нянюшка Яг. «Что?» «Тем пофигут. Значит, то было тогда, а то сейчас», — пояснила нянюшка. «Нечего мне рассказывать, Гита Як. Сама знаю, когда тогда, а когда сейчас». «Надо шагать в ногу со временем». «Не понимаю, с чего это. Я никак не могу взять в толк, почему мы...» «Видать, опять придется расширять границы», — сказала мамаша Бревис. «Ну уж нет». — поспешно отозвалась матушка Ветровоск. — На мне и так уже целых 4 деревни. Метла остыть не успевает. — Теперь, когда матери пуст нет, нас осталось слишком мало, — возразила мамаша Бревис. Знаю, она, конечно, делала не так уж много, учитывая ту, другую ее работу. Но, тем не менее, кое-чем помогала. Ведь иногда достаточно просто быть. Местная ведьма должна быть, и все тут.